Сложные вопросы, простые ответы. Как выбрать свою стезю, когда питаешь глубокое равнодушие ко всему, с чем встречаешься в жизни? Меня не вдохновляют ни красочные приманки маятников, ни реальные цели, ибо когда я задаю себе вопрос «зачем мне все это?», то не получаю для себя внятного ответа. Мне ничего глобального не хочется. Ни материальных благ, ни власти, ни знаний, ничего. Цель определяется в противоречии. Если вы довольны жизнью, тогда просто наслаждайтесь ей. Если так не получается, значит, чего-то не хватает. Тогда надо задаться целью отыскать то, что превратит жизнь в праздник. Поиск, собственно, цели – такая же цель. На это может уйти вся жизнь. Но может быть и так, что она найдется уже завтра. У всех по-разному. Никак не могу приучить себя думать о позитиве. Не могу часто думать о слайде. Практически всегда сплю наяву. Пытаюсь радоваться, когда не хочется. Но в душе не радостно. Ведь сам себя не обманешь. Вопрос, продолжать ли мне радоваться, даже когда внутри грустно. Это даст какие-то результаты? Нет, результатов не даст. Самообманом действительно заниматься не стоит. Надо найти себе цель, тогда и апатия пройдет. Данный ответ простой, но исчерпывающий. Основная причина апатии – бесцельное существование. Я программист и намерен начать создавать трехмерные графические приложения. Изучаю спецлитературу, практикуюсь, но есть проблема. Все мои попытки начать создавать трехмерные приложения заканчиваются неудачей. Я просто не понимаю, как все это работает. Мне очень трудно дается трехмерная графика. Воюю с ней уже второй год. Буквально час назад отложил в сторону очередную купленную книгу по программированию трехмерных приложений из-за непонимания материала. Цель должна определяться в единстве души и разума. Возможно, вы не душой стремитесь к этой цели, а только разумом. Ваш разум чувствует себя ущемленным в том, что не владеет этой дисциплиной. Точно так же люди, у которых нет голоса, очень любят петь. Если цель дается с большим трудом, следует задуматься, действительно ли это ваше. Подумайте над своей целью беспристрастно. Не могли бы вы рассказать о психологических изменениях, которые происходят с человеком на живом питании? Правильно ли я понимаю, что подсознательные блоки, установки, негативные убеждения отваливаются сами собой? Ведь общеизвестно, что для того, чтобы убрать многочисленный мусор из подсознания, требуется большая и кропотливая работа над собой, а в ряде случаев даже помощь психотерапевта. Потому что убеждения очень тяжело перепрограммировать. Например, сознательно я могу хотеть стать богатым, но подсознательно ненавижу богатых, деньги, считая, что это все недуховно и так далее. В общем, действительно ли мозги прочищаются на живом питании? Прочищается сознание. В смысле, просветляется. Становится ясным. Мысли становятся ясными. Вы начинаете видеть и понимать то, что другие не видят и не понимают. Но вот с тараканами в голове другая история. Тут все индивидуально. Есть немало злобных сыроедов, которые переполнены негативом. Для очистки от негатива лучше всего поставить себе цель и смотреть только вперед, в свое будущее, не оглядываясь назад и на окружающих в том числе. По дороге вся шелуха и отвалится. Мы с любимым хотим выиграть большой приз в лотерею. Понимаю, звучит странно, но почему-то нам эта мысль не дает покоя очень давно. И уже выиграли небольшую сумму. Почему так? Не знаю, вот так вот. Появилось. И живем уже в том новом мире, в новом доме. Но последнее время начинает одолевать странные сомнения. Это не мой путь? Или мешает очередное «это невозможно»? Я бы не стал ограничивать выбор внешнего намерения только лотереей. У внешнего намерения есть много других способов вас осчастливить. Ваше дело сделать заказ, чего вы хотите от жизни, и сосредоточиться на нем. А как этот заказ будет выполнен, это уже предоставьте на выбор внешнего намерения. Я прям в растерянности нахожусь. Не могли бы вы объяснить такое явление? Я весь последний год жила с одной конкретной мечтой и целью, ежедневно визуализируя. Весь год находилась на позитиве. Знала всегда, что этого хочу, и это именно то, что мне нужно. Все мои действия были направлены на ее воплощение, и были видны результаты. Но дело в том, что она у меня неожиданно исчезла. Я перестала ее видеть, хотеть, мне стало на нее безразлично. Мне так обидно терять мою мечту, ведь она определяла мою жизнь, заряжала меня желанием развиваться, двигаться дальше. Я не понимаю, что произошло, как будто потеряла смысл в жизни. Возможно, это не ваша цель. Бывают ложные цели, навязанные маятниками. Душа наивная, ее легко обмануть. Цель должна определяться в единстве души и разума. Однако все не зря. Скорее всего, вы прошли определенный этап, который надо было пройти. Все еще впереди. Как же тогда определять, что твоя цель истинна? Ничего, кроме единства души и разума, все это время я не испытывала, поверьте. Но это как-то жестоко, весь год вести свою жизнь и планы к одной цели, мечте, буквально летая на крыльях. А через год тебе говорят, это не твоя цель. Я сейчас пытаюсь просто даже помечтать, представить какое-то будущее, а ничего не вижу, только серый фон и пустоту. Ладно, я даже не говорю сейчас про потерянную мечту, но я вообще ничего не вижу, даже мечтать не могу. Хожу потерянная, никаких стремлений, пусто. Конечно, понимаю, что все к лучшему, но как-то это... У меня самого было много раз то же самое, что и у вас. Повторяю, все это ступеньки, которые надо пройти, чтобы добраться до цели, о которой вы сейчас, возможно, и не подозреваете. Мои близкие и друзья продолжают спать наяву и совершенно не понимают меня. В принципах трансерфинга я убедилась на мелочах, но крупных результатов пока нет. Достижение такой цели, как приобретение своей квартиры, мне дается с трудом, потому что все вокруг считают это на данном этапе чем-то нереальным. И несмотря на то, что я уже длительное время каждый день занимаюсь визуализацией, никаких изменений пока не происходит. Особенно сложно, когда тебе говорят, это большая проблема, в ближайшее время можешь даже пока и не думать о собственной квартире, кредит тебе не дадут, зарплата у тебя маленькая, как ты себе это представляешь? Сразу начинает казаться, что они правы, ведь никаких изменений не происходит. Самый главный вопрос – как сохранять уверенность в своей правоте, когда все вокруг тебя не понимают и считают твои методы глупыми, неэффективными, бессмысленными, а доказать свою правоту нечем, потому что заметных результатов нет. Не нужно делиться своими мыслями с теми, кто вас не поймет, особенно по поводу своей мечты. Так вы обрекаете себя на борьбу не только со своими сомнениями, но и сомнениями окружающих. Мечта реализуется не сразу. А кто говорил, что все будет сразу? Возможно, сначала будет более скромный подарок, потому что для шикарного подарка требуется время. Надо иметь терпение. Никак не пойму, чего я хочу в жизни. У меня столько желаний и целей. Мне кажется, я могу все. Но надо ведь выбрать одну, свою, единственную цель и двигаться к ней. А я постоянно меняю свои цели. Как мне быть? Как найти ту единственную цель? Сделайте элементарную вещь. Приведите в порядок свои желания. Напишите на листке бумаги все свои желания и цели, а затем расставьте приоритеты. Нужно выбрать главную цель и уделить ей особое внимание. Если это ваша стезя, все остальное приложится. Если пока невозможно определить основную цель, двигайтесь одновременно к нескольким целям, при условии, что они друг другу не мешают. У меня нет конкретной цели, в том смысле, что моя душа хочет заниматься своим делом, ни от кого не зависеть, но вот чем конкретно, не знаю. Как в таком случае крутить целевой слайд? Что там должно быть? Просто как я занимаюсь каким-нибудь делом? Без конкретики? Если не можете пока определить цель, крутите слайд праздника жизни, как он вам представляется. Тогда откроются двери, возможности, как этот праздник реализовать. У каждого ведь свои представления о празднике. Скоро у нас серьезные соревнования по тайскому боксу. Почти все свои бои я проигрываю. Наверное, из-за высокой важности. Очень волнуюсь перед боем. Не знаю, на что рассчитывает мой тренер, если я всегда проигрываю. Мне это уже надоело. Бросать не хочу, так как есть надежда, что все изменится к лучшему. Что мне делать? Еще хочу узнать, как стать фаворитом этого маятника. Пойти своим путем? Я опять не понимаю, как это. Существует одна техника, и все. Никаких других путей. Вам нужно либо оставить бокс, если это не ваша стезя, либо найти в нем свою индивидуальность. Вы пишете, что техника одна, но это узкий взгляд. Всегда и во всем можно найти свой стиль, выйти из строя. В спорте тому много примеров. Если вы понаблюдаете, то поймете, что звезды не такие, как все. Они все делают по-своему. Звезды всегда выходили из строя и шли своим путем. Как именно, это уже каждый решает для себя сам. Я почему-то хочу, искренне хочу, сделать татуировку. Много читал про это. Что это не совсем хорошая вообще мысль, но душой хочу, действительно хочу. Но много читал, что люди, сделавшие это, жалеют потом. Как в таких случаях поступать? Как без колебаний делать выбор, при котором душа поет, а разум говорит «нет»? Если присутствуют колебания, значит, не ваша вещь, цель, дверь. Когда найдете свое, колебаний не будет. Учитесь слушать голос сердца. Я намерен иметь дом на берегу моря. Но в данный момент живу с родителями и прежде всего хотел бы жить один в своей квартире. Что мне визуализировать? Сначала свою квартиру, а когда будет квартира, переходить к визуализации дома на берегу моря. То есть работать с конечным слайдом или добиваться целей поэтапно. На начальном этапе лучше визуализировать сразу конечную цель. По пути к этой цели реальность успеет подбросить промежуточные варианты, более подходящие на данном этапе. В свое время ваши книги помогли мне многое понять, но я много читал и других авторов. Парадокс в том, что чем больше узнавал, тем больше запутывался. Сейчас в отчаянии потерял веру в силу, в себя. Полный застой, куча долгов, одним словом, глубокий анабиоз. Очень прошу, помогите выбраться и найти свою дорогу. Чувствую себя живым трупом. Нужно уже перестать читать чужие книги, поставить себе цель и двигаться к ней. Постановка цели, неважно какой, если пока не можете отыскать свою, и движение снимает проблемы. Думать, как решить проблемы, бесполезно. Требуется именно движение, вектор. Тогда все решается само собой. Но где взять энергию и намерение, чтобы начать действовать? В самом действии. Намерение генерируется в движении. Современному среднему человеку ничего не хочется. Все лень, нет желания работать, все откладывается на потом, не видно выхода из создавшегося положения. Большинство людей живет в чужой реальности, в которую их поместили, из которой они смирились. А информационное болото, телевидение, интернет, сети засасывает еще глубже. Человек смотрит чужое кино, а со своей жизнью не может ничего поделать. Так вот, состояние энергетического застоя, апатии, порождается именно пассивной ролью приемника, потребителя, функционера. У создателей, созидателей, трансляторов, как это всегда бывает, энергия бьет через край. Они создают свой мир и действуют в активном режиме, а потому и энергии всегда хватает. Апатия и депрессивное состояние устраняется действием. Когда вы начинаете действовать, включается поток намерения, подобно магнитной индукции. Энергия течет через вас свободным, мощным потоком. Вы как чистая, быстрая, мощная горная река. Вы способны свернуть горы. Требуется лишь переключиться в этот активный режим трансляции и начать действовать.